говорит: «Кот Золотой Хвост, жени меня». Пошел кот Золотой Хвост искать невесту. Пришел к деду с бабкой и давай ходить по огороду, по грядкам лазит, по капусте. Увидала старшая дочь в окно: «Тятенька, кот Золотой Хвост по грядкам бегает». «Тятенька, кот Золотой Хвост по грядкам бегает». «Беги, лови, беги, лови». Она и побежала его догонять. Кот по грядке, девка по грядке, кот по дорожке, девка по дорожке, кот через канавку, девка через канавку, кот в лес, девка в лес, кот в избушку, девка в избушку. Лежит медведь на кровати. «Вот славную хозяюшку ты ко мне привел, теперь будем жить. Вот ты, хозяюшка, корми меня, пои, я тебе дров принесу. На вот тебе ключи, в этот амбар пойди, в этот амбар пойди, а в этот не ходи, убью». Сходила она в тот амбар, в другой, в одном хлеб, в том мясо, мед, сало. Захотелось ей и в третий амбар зайти, посмотреть, что у медведя там стоит. Зашла, смотрит катки. Открыла первую катку и пальчиком попробовала. «Что там?» Посмотрела она на пальчик. Золотой стал. А золото это — вода золотая. Испугалась девка. Побежала в избушку, завязала пальчик тряпочкой и села шить. Приходит Мишка домой. Увидал пальчик завязанный и спрашивает у нее: «Зачем, хозяюшка, пальчик завязала?» «Порезала. Лапшу крошила и порезала». «Ну-ка я посмотрю. Ой, больно, ой, больно. Да ну, посмотрю». Сдернул повязку, а пальчик-то золотой. «А-а-а, так ты в амбар ходила». Раз ее зарубил и бросил в третий амбар закадочку. Остался опять один. И говорит: «Кот Золотой Хвост, жени меня. Кот Золотой Хвост, жени меня». «Не убивай невест, не пойду». «Кот Золотой Хвост, жени меня». «Ну ладно». Пошел опять к старику с бабкой в огород и ходит по грядкам с капустой. Увидала средняя дочь и кричит: «Тятенька, маменька, кот Золотой Хвост, беги лови, беги лови». Она и побежала его догонять. Кот по грядке, девка по грядке, кот по дорожке, девка по дорожке, кот через канавку, девка через канавку, кот в лес, девка в лес, кот в избушку, девка в избушку, лежит медведь на кровати. «Вот славную хозяюшку ко мне привел, теперь будем жить. Вот ты, хозяюшка, корми меня, пои, я тебе дров принесу. На вот тебе ключи, в этот амбар ходи, в этот амбар ходи, а в этот не ходи, убью». Сходила она в тот амбар, в другой, в одном хлеб, в другом мясо, мед, сало. Захотелось ей и третий амбар сходить, посмотреть, что у него там стоит. Зашла, смотрит катки, открыла первую катку и пальчиком попробовала, что там. Посмотрела она на пальчик, золотой стал, а золото это вода золотая. Испугалась девка, прибежала в избушку, завязала пальчик тряпочкой и села шить. Приходит Мишка домой, увидел пальчик завязанный и спрашивает у нее: «Зачем, хозяюшка, пальчик завязала?» «Порезала. Лапшу крошила и порезала». «Ну-ка я посмотрю. Ой, ой, больно, ой, больно, больно. Да ну, посмотрю». Сдернул повязку, а пальчик у нее золотой. «А, так ты в третий амбар ходила». Раз ее зарубил и бросил в третий амбар закадочку. но я